розу, пусть и скованную определенными рамками их служебных обязанностей, и про опасности дикой природы забывать не стоит. Пусть мимо пролетающих драконов в тренировочном лагере быть не должно, но те же многоножки и прочие опасные насекомые вполне могут как прорыть себе дорогу внутрь, под фундаментом, так и вывестись прямо на месте из личинки, отложенной в какую-нибудь груду мусора. И змеи, вроде убитого моим топором ярко-желтого шнурка, очень даже способны заползти внутрь снятого в гостинице номера. Про крыс вообще молчу. А ведь обычные земные грызуны представляют серьезную угрозу для спящего человека. Но решать они ее, по всей видимости, привыкли самостоятельно. Глава 13. Заклинание медленного малого исцеления от кого-то из учеников будет стоить 5 монет, а вот среднего от нашего мэтра Лассо не меньше 40, может больше. Мастер не любит, когда его отвлекают. Обитатели башни мага, подобно другим жителям Серого Перекрестка, не отличались особым дружелюбием, но с лихвой компенсировали это корыстью. За 6 империалов один из них, выглядящий не намного старше нашего провожатого, не только поводил светящимися руками над моей больной ногой, после чего ожог должен был зажить без следа в течение часа, но и с готовностью начал озвучивать полный спектр услуг, предоставляемых данным заведением для новых подданных бесконечной вечной империи. Свитки с заклинаниями, за пергамент с каким-нибудь светляком или иной подобной мелочевкой придется выложить монет 20, ну а чего-нибудь стоящее обойдется в несколько сотен. Также у нас есть зелья, много разных зелий. Тоже малое медленное лечение, снятие боли, борьба с болезнями, обострение чувств, восстановление сил, ночное видение, мужская доблесть, универсальное противоядие, не особо эффективное, прямо скажем, но зато универсальное. Но помните, если выпьете больше 2 составов в день, укоротите свою жизнь на месяц на каждую новую склянку с препаратом. Больше 10 на год. И они тоже дорогие, как и свитки. Даже самая дешевая склянка не меньше 50 стоит. «Вау!» — присвистнула Оливия. «Откуда же такой разброс, если за лечебные чары вы берете всего 5? А ты думаешь, магию так просто с материальной основой слить и законсервировать?» Вопросом на вопрос ответил мальчишка, взирающий на нас с явственным превосходством и, по всей видимости, очень гордящийся тем, что он является аж целым учеником чародея. И потом, склянки для зелий дорогие, они же из стекла, причем не обычного стекла, которое идет на бусы или окна, а специального алхимического. Мы их, кстати, после использования обратно примем, если целые и с родной пробкой, по 10 монет за штуку. А как насчет обучения магии и, ну, знаешь, чего-то такого волшебного? Диего сделал неопределенный жест рукой, видимо, и сам не в силах точно сформулировать, а чего же ему надо. Ну, у нас есть артефакты, которые прибавят физических характеристик или защитят от некоторых угроз, но ими торгует только мастер, и меньше чем за 3-4 тысячи империалов он ни с одним из своих сокровищ не расстанется. А магия... Не так-то просто из обычного человека стать одаренным. Еще больше задрал нос кверху паренек. Если не повезло родиться с волшебным даром, то для обретения его нужен специальный ритуал. Но мы его не проведем. Не сможем просто. Тут старших магов потребуется минимум 5. Да и стоить нужные для обряда ингредиенты будут столько, сколько у вас точно нет. 1100. Зато есть у нас кристаллы для самостоятельного начального обучения на травника и лекаря. Можно также стать учеником алхимика, но для этого придется дать клятву верности барону и подписать контракт на 10 лет службы с мастером. Думаю, с этим мы пока повременим. Я достал из мешка книги, отложенные для продажи. Магии — это, конечно, не литература веды, но, чувствую, в универсальном магазине дадут за них еще меньше, ибо мало подобные предметы роскоши интересуют простых селян. Лучше скажи, нечто похожее тебя интересует? Торги выдались длительными и напряженными, но в итоге за книги удалось выручить почти 200 империалов, а разнообразные полудрагоценные камни и прочие блестяшки, которые наковырял Диего, потянули еще на 600. Солидная сумма, вероятно, крупнейшая из тех, которую землянам удалось скопить в этой части тренировочного лагеря, ведь о каких-нибудь героях-спецназовцах, притаскивающих торговцам волка, связанного собственным хвостом, собирающейся под стенами толпе, даже не шептались. Я рискнул потратить 150 монет из своей доли на кристалл, содержащий знания и некоторую часть опыта начинающего травника. Пусть представители этой профессии уступали настоящим целителям или врачам по всем фронтам, но зато ингредиенты для их отваров лежали в прямом смысле слова под ногами. Вдобавок, тренировочный лагерь был полон уникальной флоры, несущей в себе волшебство, и пройти мимо цветка или корня, способного поднять какую-нибудь характеристику, было бы ужасным расточительством. Вдобавок, сбор попавшихся на пути природных ингредиентов имел очевидную синергию с дожидающимися своего часа кулинарными книгами. «Оливия, для тебя есть задание. Пока мы с Диего будем пытаться освоить знания из кристаллов, ты должна поговорить с теми землянами, кто, подобно нам, смог собрать какие-нибудь ресурсы и купить себе комфортный отдых. Ориентируйся на нормально одетых мужчин и физически крепких женщин. Завтра будем из знакомого нам лесочка остальные ценности выгребать. Нужны носильщики», — сообщил я девушке, когда мы уже направлялись к одной из гостиниц, которых в деревне было аж целых 5, если не считать бараков для рабов и холопов. Серый перекресток в этом плане заметно отличался от среднестатистических поселений аналогичного размера, поскольку был создан с учетом наплыва новых подданных бесконечной вечной империи. Правда, к такому обширному наплыву чужаков, как сейчас, они готовы не были, что следовало из поведения стражи и моих воспоминаний о будущем. Ну, оно и понятно. Подавляющее большинство магических миров застыло, если и не в Средневековье, то где-то рядом, и их население редко превышает 1,5–2 миллиарда человек, даже если под определение последних подогнать эльфов, орков и всяких людоящеров. Землян же в несколько раз больше, но поправки с нужным коэффициентом никто не вводил. В результате, если правильно помню, под конец отпущенного срока пребывания в тренировочном лагере возникнет изрядный дефицит всего и вся. И ради еды с прочими товарами первой необходимости придется либо лезть к черту на кулички, либо драться с везунчиками, умудрившимися создать кое-какие запасы. «Только не говори, куда конкретно мы пойдем», — добавил Диего. «Я и так сильно удивлюсь, если на этот особняк никто не наткнется. Уж слишком близко он к деревне. Вероятно, люди просто находили ближайшую дорогу и шли по ней, а все пути ведут в серый перекресток. Я тоже вполне допускал, что придется конфликтовать с землянами за столь лакомый кусочек, но все-таки надеялся свести неприятности к минимуму. Обещай, что носильщики получат половину того, что сумеют до деревни дотащить, и что работа будет тяжелая, но не сильно опасная, так как их будет защищать человек с ружьем. Чем больше народу будет, тем лучше. Даже если человек 100 соберешь, найдем, чем их загрузить. Ведь те же шкафы с верхнего этажа очень даже красиво выглядят. Да и на мебель с нижнего, если подумать, скорее всего, покупатели в деревне найдутся, пусть даже нормальной цены и не дадут». «Хорошо, я сделаю», — устало вздохнула Оливия, которой явно не хотелось возиться с этим делом. Но, видимо, девушка отлично понимала его необходимость, как и то, что ее участие в нем, нам, строго говоря, не требуется. И стоит свистнуть, как набежит толпа желающих взять все организационные моменты на себя за чисто символическую сумму. Да хоть тот же Жан, если, конечно, он смог попасть в деревню, а не остался ночевать за стенами. «А вы дадите мне потом ваши кристаллы изучить? Ну, как закончите?» «Дам, конечно». Полезных людей требовалось премировать, и если эта премия даст им возможность стать сильнее, то тем лучше. «Если не сломаются мои». «В смысле сломаются?» Остановился и посмотрел на меня Диего. «Ну, они же не вечные, кристаллы эти. В каждом ограниченное число использований. И с очередным просмотром качество транслируемых образов падает». Постепенно я говорил все тише и тише, вспомнив, что об этой их особенности умалчивалось в сообщениях Бесконечной Вечной Империи, и потому землянам только предстоит о ней узнать на собственном печальном опыте. И те, что отдали свои кристаллы использоваться другим раньше, чем освоили их содержимое на зубок, окажутся, если не у разбитого корыта, то в довольно неприятной ситуации. «Нам же тут парнишка-волшебник об этом говорил». «Когда?» «Я что-то такого не помню». «Но я-то ведь помню. Значит, говорил. Или это сказал тот жиртрест на входе в деревню?» Занятый попытками запудрить мозги своим собеседникам и не выдать того факта, что мне как-то подозрительно много известно о некоторых тонкостях жизни в Бесконечной Вечной Империи, я практически не следил за окружающей обстановкой и чуть не поплатился за это. Когда кто-то выскочил из переулка, что мы именовали секунду назад, и одновременно с этим дорогу нам заступила четверка молодчиков с дубинками в руках, реакция вышла слишком запоздалой. Доказательством послужил удар, обрушившийся на ладонь, который я едва успел заслонить свой затылок, прижимаясь боком к забору, оказавшемуся рядом. Кости в пальцах неприятно хрустнули, и конечность прострелила болью до зубовного скрежета и темноты в глазах. Миндальничать тут никто не собирался. Пусть нападавшие были вооружены исключительно палками, Диего, со стоном оседающему на землю, это не особо помогло. И хорошо еще, если бразилец вообще останется жив. Палки ведь те были большими и тяжелыми. А вот Оливию просто схватили в три руки за плечи, надежно зафиксировав и заткнув ее рот четвертой. Пацан, сопровождающий, тоже должен был получить дубиной по голове, но ловко увернулся от размашистого и не сильно быстрого удара, заодно успев полоснуть руку вскрикнувшего бандита вытряхнутым из рукава ножичком. «Семеро», — машинально отметил я численность напавших, одной рукой выхватывая топор, а второй, несмотря на боль, тыча кулаком в лицо придурку с палкой, который попытался развить свой первоначальный успех. Удар вышел откровенно поганым, но слабенько получивший по носу идиот взвизгнул, отшатываясь назад и хватаясь за пострадавшее место. Если бы это была сработанная банда, то меня бы мгновенно задавили количеством, но часть противников медлила, надеясь, видимо, на то, что самую опасную и неприятную задачу выполнит кто-то другой. Часть все еще пялилась на Оливию, а двое так и вовсе тянули ружье Диего в разные стороны, каждый на себя. Оно и неудивительно. Когда бы они успели сработаться, если встретились и организовались в единую группу только сегодня, ну, максимум вчера? И все земляне. Вот и спасай такое человечество. «Убью!» — рявкнул я бандитам, пытаясь запугать вчерашних обывателей или, в худшем случае, какой-нибудь мелкий криминальный элемент, не привыкший к тому, что жертва может дать им отпор. Серьезные мафиози бы так глупо себя не вели. «Порешу! Стража!» Не переставая орать и пытаясь вызвать к месту бандитского нападения охранников, которым стоило бы отработать заплаченные им империалы, я ринулся вроде бы на ту парочку, которая удерживала Оливию, но буквально в последний момент развернулся на одной ноге, позволив инерции унести мою руку с топором навстречу тому ублюдку, что держался за приклад ружья. Малость, побитая жизнью, но все равно еще очень даже опасное лезвие, тюкнула по человеческому черепу, надрубая и раскалывая его. И одним землянином на свете тут же стало меньше. Даже если мгновенно обмякшее и завалившееся на землю тело еще живо, то без медицинской помощи долго не протянет, а оказывать ее тяжело раненому тут никто не собирается. За данный маневр пришлось заплатить тем, что я подставился под удар других налетчиков, и четверо из них не упустили момент, от души шандарахнув своими дубинками по плечам, животу и голове. Один ради этого даже схваченную девушку выпустил, понадеявшись на напарника. Было больно. Но я ведь в доспехах, пусть и паршивеньких, а значит, обычными палками до полной потери боеспособности забивать свою жертву им придется слишком долго. С ними сам куда быстрее управлюсь. Ударом плеча роняю на землю счастливого обладателя ружья, пока он не сообразил перехватить его не за ствол, а как положено. С кем-нибудь нормальных пропорций проделать подобный фокус я бы не рискнул, но завладевший оружием Диего Шипздик был какой-то мелкий и тощий, словно недокормленный, хотя подростком и не выглядел, в голове аж седина. Чья-то дубина проехалась по моей голове, но так, скользь, только ухо зацепило, хотя по ощущениям и почти оторвало. Но новая порция боли не помешала ударить топором по прикрытому лишь тонкими спортивными штанами бедру еще одного грабителя, даже не думающего о защите столь жизненно важной области. Минус два. Этот проживет подольше, пока будет рану руками зажимать, но артерию я точно перебил, и, следовательно, он уже не боец. Возможно, сам бы я сумел сохранить присутствие духа даже в такой ситуации, но нормальные люди не наслаждались целый год крайне реалистичными кошмарами, способными любого обывателя превратить либо в ветерана боевых действий, либо в полностью поехавшего психа. Оливия смогла вырваться из захвата того, кто ее держал, укусив придурка за поднесенную ко рту девушки руку, и унеслась вдаль, громко крича. Сразу двое бандитов, у которых, видимо, сработали рефлексы, достойные цепных кобелей, бросились за ней в погоню. Но где уж им было догнать заботящуюся о своей физической форме жительницу Австралии, от страха пытающуюся поставить новый рекорд? Сопровождающего нашу группу пацана обезоружили удачным ударом дубинки по ладони, повалили на землю и начали пинать. Но пан не сдавался, крутясь как юла и всячески пытаясь досадить бандитам, что позволило мне зарубить еще одного из них, так неблагоразумно развернувшегося спиной к дееспособному и очень злому врагу. Лезвие топора без труда пробило грязную рубашку чуть пониже ребер и в стороне от позвоночного столба. Я знал, как бить так, чтобы оружие имело поменьше шансов застрять. Но для того, кому грубая толстая полоса металла вскрыла одним махом брюшину, почку и желчный пузырь, разницы особой не было. И отчаянный крик агонии огласил собою серый перекресток. «С меня хватит этого дерьма! Я сваливаю!» Единственный в напавшей на нас группе обладатель кожи темного цвета решил, что криминальная стезя ему больше не нравится, и бросился бежать в сторону, противоположную той, куда умчалась Оливия. Однако успел он сделать шагов 10, вряд ли больше, а после полетел кубарем, поскольку поймал грудью короткую и толстую арбалетную стрелу. Пусть сей снаряд летел гораздо медленнее пули, но и весил он гораздо больше, а потому воздействие на человеческий организм оказывал воистину сокрушительное. Хорошо еще, что бандита на вылет не пробило, а то ведь могло бы и меня зацепить. Десяток вооруженных мужчин в однотипном кольчужно-латном снаряжении высыпал с ближайшей улицы, очевидно привлеченные звуками сражения. Видимо, напавшим на нас бандитам не повезло устроить засаду рядом с одним из маршрутов патрулирования. Причем напали они не на каких-нибудь ротозеев, а на одного из самых опасных лично для них обитателей планеты Земля, да еще и в тот момент, когда рядом прогуливались стражи порядка. Судя по хмурым лицам защитников деревни, они находились далеко не в лучшем настроении, а это значило, что даже если кто-то из преступников и умудрится сдаться сейчас, его, скорее всего, зарежут немного позже. Ну, хотя бы Жан и его коллеги себе новую миску супа заработают рытьем очередных могил. «Пан, ты там в порядке?» Обратился я к сопровождающему нашей группы, который лежал на земле, закрыв глаза и широко раскинув руки в стороны. «Эй, дружище, хватит валяться! Скажи, что ты вместе с нами сопровождал группу, и вообще, мы тут пострадавшая сторона!» Глава 14. «Это что?» — поразилась Оливия, взирая большими, круглыми и полными удивления глазами на хозяина гостиницы и по совместительству бармена, стоящего за барной стойкой. Заведение под названием «Хромой странник» было не самым фешенебельным в деревне, но почетное второе место все-таки занимало. Полы здесь были чистыми, номера отдельными, и даже обслуживающий персонал имелся в виде двух кухарок, пятерки горничных официанток, вышибалы и, собственно, самого владельца. «Копченая рыба, за которую ты заплатила», — пожал плечами мужчина, что, помимо всего прочего, был всегда готов снабдить постояльцев выпивкой или закуской за соответствующую плату, само собой. Имелся в его гостинице и дополнительный сервис, но, учитывая наплыв не умеющих толком ничего делать землянок, чувствую, не придется теперь его горничным рассчитывать на честно заработанную плату за лежание в кроватях. «Но ее же целая связка!» — воскликнула девушка, сжимая в руках десяток вполне приличного вида рыбин, нанизанных на веревку. В общей сложности весили они килограммов 7-8, не меньше, поскольку одной рукой удержать свежекупленные продукты Оливия попросту не могла. «А ты ждала, что я тебе за 4 монеты всего одну рыбку дам, которой толком и не наешься?» — поразился трактирщик. «Вот что вы, варвары, за люди такие странные. Мне за сегодня 10 пива спрашивали, но никто так и не купил, только бурчали, мол, дорого. Но это же не вода из колодца, его из зерна еще сварить нужно. 12 монет за бочонок — вполне приемлемая сумма». Перестав обращать внимание на владельца гостиницы, я сосредоточился на тушеном мясе с овощами. Ночлег на всю компанию обошелся нам в целых 35 монет, но в эту сумму входили не только постели, но также ужин и даже завтрак, что, по моему мнению, было ценой более-менее адекватной, особенно если утренний прием пищи окажется на том же уровне. Даже немного неловко почувствовал себя за отчаянный торг, в результате которого мы сняли двухместный номер с дополнительной кроватью, что туда прямо сейчас перетаскивают, а не отдельную комнату для Оливии. «Ух, что-то меня до сих пор пошатывает», — приземлился на соседний стул Диего, который довольно долго возился с тем, чтобы разложить в снятом номере свои вещи и переодеться в комплект относительно чистой домашней одежды, нашедшейся в его огромном рюкзаке. «Не иначе тот чертов ублюдок, покарайте его все 12 апостолов, устроил мне сотрясение мозга. Хорошо хоть не трепанацию черепа, вылечить ее у местных магов было бы дороже». Хмыкнул я, а после запустил руку в карман, где бренчали отдельно отложенные монетки. «Вот, возьми, это твоя доля за трофеи. Ну, с преступников трофеи имею в виду. По моему скромному мнению, тот факт, что тебя выключили из боя первым же ударом, не является достаточным основанием, дабы зажать их и тем поставить наше сотрудничество под угрозу». «Вот уж не думал, что когда-нибудь в моих руках будут кровавые деньги», — поморщился Диего, с сомнением разглядывая монетки разного номинала, чья общая стоимость колебалась где-то в районе 100. «Маловато, конечно. Но с паршивой овцы хоть шерсти клок». «И ладно бы это были просто кошельки тех бандитов, Но раздевать их тела до исподнего, чтобы эти тряпки продать, как-то, ну, не по-божески. А мне казалось, ты и не дышал почти в то время, когда стражники объясняли, что они будут делать с вещами тех идиотов, которых мне удалось прикончить без посторонней помощи. Я невольно поморщился, вспомнив неприятный момент, когда все висело на волоске. Если бы пан действительно потерял сознание, или какой-то из арбалетчиков выстрелил из своего оружия быстрее, чем понял, чего ему лепечет порядочно измордованный пацан, то потенциальный владыка времени и спаситель земли сейчас бы уже лежал в общей могиле, голодный и холодный. Стражам закона потом было бы довольно грустно, ибо за убийство невиновного во время исполнения служебных обязанностей на территории тренировочного лагеря им бы грозил изрядный штраф, присужденный не начальником или старостой, а самой системой. Но меня бы это не вернуло. Считай эти монеты компенсацией за то, что почти отправился на небеса, и шишку на затылке. Тем более оплату целебных заклинаний и тебе, и себе я оттуда уже вычел, прежде чем полученную от стражников сумму на две части разделил. Ты как-то удивительно спокойно реагируешь на то, что нас пытались убить. И на то, что у самого руки были по локоть в крови, тем более буквально. Бразилец сверлил меня взглядом, в котором так и читалась подозрительность. Животное — это одно дело. Да и та гигантская обезьяна хоть и пугала до усрачки, но была именно животным. Но люди... Прикончить человека в первый раз не должно быть так легко. Да, ты вроде как служил в армии, но служба в армии — это понятно. Но армия — это ведь не спецназ, который постоянно штурмует лагеря и притоны каких-то бандитов. Не спецназ, но боевой опыт у меня действительно есть, причем куда больше, чем хотелось бы. О подробностях позволю молчать. Пусть старый мир рухнул, но не хочу нарушать свои клятвы так просто. Я понимал, что выгляжу теперь в глазах бразильца довольно подозрительно, но ничего не мог с этим поделать. Будет считать меня профессиональным киллером или каким-нибудь представителем спецслужб, этих самых киллеров отстреливающим. Его дело. Пока это нашим общим планам мешать не станет. Быстренько доев, я отправился в снятый гостиничный номер, где наконец-то взялся за выданный ополченцу третьего уровня кристалл и опустился на набитый какими-то в меру душистыми травами матрас. Внутри хрустальной шайбы, сделанной по технологиям, которые на Земле находились далеко за гранью возможного, циркулировали мистические энергии, а бледно-алый рисунок в виде человека с переделанной косой, казалось, запульсировал в такт моему сердцу. Волшебное устройство было готово к использованию, и, честно говоря, использовать его стоило уже давно. Но раньше это было слишком опасно. Пусть Оливия и Диего производили впечатление порядочных и вменяемых людей, но если бы в ком-нибудь из них вдруг взыграла жалость или дурость, то у меня имелись бы все шансы живым из учебного транса так и не выйти. Да и другие соображения наличествовали, из-за которых очень хотелось перенести предстоящую процедуру еще дальше на потом. «Ох, это будет неприятно», — пожаловался я неизвестно кому, а потом резким жестом приложил артефакт к своему лбу, запуская тем процедуру передачи данных из искусственного вместилища прямо в сознание. И в следующий момент меня не стало. Был кто-то, кто маршировал вместе со строем себе подобных час за часом, день за днем, год за годом, и регулярно оказывался втянутым в масштабные сражения, хуже которых была только жизнь в военных лагерях. Башмаки разваливались. После каждого долгого перехода их приходилось перематывать веревками, дабы не ступать босой ногой по камням. Некто, чьего лица я не видел, тщательно изучал острие своего копья, переделанного из простой крестьянской косы, и бережно острил его первым попавшимся камнем, ибо на специальный инструмент не было денег, да и не заслуживал чуть ржавый кусок металла, готовый в любой момент треснуть от серьезных нагрузок, каких-то специальных инструментов. На щит, который ему вручили, раз за разом обрушивались вражеские атаки, грозящие убить на месте, если преграда опустится хоть чуть-чуть ниже необходимого, или будет слишком сильно задрано вверх. И ополченцы, стоящие слева и справа, гибли десятками, когда совершали хоть малейшую ошибку. Или не совершали, но враг оказывался слишком силен. Хуже изматывающих маршей и даже хуже ужасающих битв были выматывающие тренировки под руководством сержантов, во время которых руки раз за разом отрабатывали удары. Простые выпады оружием, но никак не предназначенным для фехтования, особых проблем не вызывали, но кровь из носу требовалось превратить атаку в нечто большее, чем просто сочетание хорошо наточенного лезвия и мускульной силы. Руки били по мишени, а натренированное до полного автоматизма тело напрягалось в запредельном усилии. Напрягалось сведенное в крике горло, напрягался трясущийся от мускульных спазмов живот, напрягалось само человеческое естество, бывшее чем-то отличным от простого куска плоти, хотя и органично дополняющим его. По рукам стегала плеть, когда начальству казалось, будто нечто идет неправильно. Боль и ярость наслаивалась на неимоверное напряжение воли, из трясущихся от напряжения окровавленных рук выливались незаметные глазу, но очень даже существующие ручейки силы, вьющиеся по древку и сливающиеся вокруг железного острия в постоянно норовящий разрушить кокон. Когда хоть что-то шло не так, то стабильность этой структуры нарушалась, и все усилия оказывались напрасны. Но когда пробивающий удар с выплеском энергии все же получался, то наконечник копья начинал резать тренировочное чучело на доли секунды раньше, чем мог физически до него дотянуться. А если на манекене оказывалась вконец убитая жизнью пехотная броня, сделанная из грубой толстой кожи, то ее вскрывало с той же легкостью, что и мешок, набитый гнилой соломой. И хотя ополченец никогда не пробовал терзать подобной атакой эфемерную плоть призраков или духов, не испытывал ею магических барьеров, не ковырял тела бронированных не хуже танка чудовищ и не пытался вскрыть рыцарскую броню, он знал, что результат от его усилий будет, хоть какой-то, но будет. А вот обычный низкокачественный кусок ржавого металла подобным противникам вреда не причинит никогда. Фу ты, блин. Ненавижу это чувство. Я вырвался из пелены видений и устало сел на постели, вытирая выступивший пот тыльной стороной рукава. Сжатый в руках артефакт по-прежнему мерцал мистическими энергиями, но делал это чуть менее ярко, чем раньше, свидетельствуя о том, что частично свою полезность он уже исчерпал. В реальности мой транс вряд ли занял больше получаса, но по ощущениям прошла целая вечность. И вечность эта была неприятной. Не мучительной, не ужасающей, а просто неприятной, словно легкая зубная боль или многолетнее течение какого-то хронического заболевания. А если попробовать так? Взяв нож для снятия шкур, я попытался повторить тот прием, которым так долго мучили ополченцы из моих видений. Размер оружия был гораздо меньше копья, а значит, кокон из энергии вокруг него создать получилось бы в разы проще. Мне же требовалась не эффективность, а сам принцип. Но ничего не получилось. Я, еще не отойдя толком от наводнивших сознание видений, вроде как чувствовал в своем теле ту силу, которую можно было использовать для данного воинского приема, или, как его больше любили называть в бесконечной вечной империи, техники. Только вот использовать его как-то не получалось. Не получалось, и все тут. Эта эфемерная субстанция, если и колыхалась, то едва-едва. И испытываемые мной ощущения вполне могли являться не более чем самообманом сознания. Какая же все-таки разница между подобным уроком и дарованным вместе с повышением уровня взором охотника? Пожаловался я непонятно кому, ибо даже мои спутники в комнату еще не вернулись. Видимо, общение с жителями Серого Перекрестка и теми землянами, кто оказался достаточно удачлив и амбициозен, дабы, подобно нам, попасть в гостиницу, казалось им куда более полезным занятием, чем изучение дарованных кристаллов. Если, конечно, они у них вообще были. Об уровнях и классах малознакомых людей спрашивать в бесконечной вечной империи считалось изрядной грубостью, примерно равняющейся просьбе предъявить справку об отсутствии судимостей. И мое сознание, похоже, постепенно воцарившийся и на родной планете этикет, восприняло куда лучше, чем какие-нибудь полезные вещи. Вот зуб даю, это сделано намеренно. Но зачем? Положительное подкрепление для новой жизни и отрицательное для прошлого, которое уже не вернуть. Да нет, бред. Все-таки подобные кристаллы не только в тренировочном лагере продаются. Их и через обелиски купить можно. И, кажется, я опять сам с собой разговариваю. Проклятие. Короткий перерыв был нужен больше разуму, чем телу. И снов о будущем я знал, что ученый транс в целом аналогичен по своему физическому воздействию обычному сну. И, следовательно, можно тренироваться хоть всю ночь, дабы заполучить дополнительное преимущество перед другими землянами еще на старте. Другое дело, что вытерпеть хотя бы штук 5 подобных сеансов подряд — та еще ментальная пытка, сравниться с которой могло разве только заучивание наизусть статей Налогового кодекса во время приема ударной дозы галлюциногенных препаратов. Физически от нее пострадать не получится, но дойти до такого состояния, когда не сможешь выползти даже из горящей комнаты, вполне. Следующий сеанс обучения прошел, в общем-то, так же. Единственным различием было то, что когда я снова очнулся и начал сквозь зубы ругаться, то привлек внимание Оливии и Диего, которые уже легли, но уснуть покуда не успели. «Говоришь, эта штука сильно бьет по мозгам?» — переспросил бразилец, прикрывая рот ладошкой. «Хм, теперь точно не буду этой дрянью на ночь глядя заниматься. Лучше уж завтра с утра. А какие классы тебе выдали, если не секрет?» Осторожно осведомился я, буквально перебарывая собственные инстинкты, кричащие, что за подобные вопросы могут и в морду дать, вернее, не могут, а просто обязаны, сопроводив данное воздействие просьбой свалить подальше и выданным на дорожку поджопником. «Шахтер, я так понимаю, самый развитый, но ведь помимо него и стрелка было наверняка и еще что-то. Плотник 5 уровня и фермер 2-го. Хотя ими я никогда, в общем-то, и не был. Так, доставшийся от отца дом чинил, ну и урожай со своего участка собирал по мелочи». Похоже, Диего изрядно преуменьшал свои заслуги. Бесконечная Вечная Империя была на присвоение стартовых классов не особо щедра, и раз она сочла моего знакомого плотником, то плотником он был. Практикующим и достаточно неплохим, дабы суметь прокормить себя этим ремеслом. Да и фермер — класс необычный, и он на голову превосходит простого крестьянина. Не помню только чем. «Впрочем, оба моих самых развитых класса всего лишь обычного уровня. Как я понял из объяснений трактирщика и пары местных стражников, которым поставил пиво, это, ну, не то чтобы плохо, но не особо хорошо. Иметь один подобный класс — норма для любого взрослого человека». «Но лучше ему все-таки получить их несколько или, по крайней мере, поднять в уже имеющемся уровень повыше, иначе он будет считаться всего лишь никчемным бродягой», — мрачно продолжила Оливия. «По-моему, один из тех стражников пытался со мной заигрывать до тех пор, пока я на свой статус не пожаловалась, а потом как отрезала». «Ничего, у тебя еще будет возможности классы новые получить и уровней побольше поднять». Попытался успокоить я девушку, которая очень переживала за свое будущее. И, в общем-то, правильно делала. Если она вернется на Землю, имея те же активы, что и сейчас, то участь ее будет крайне печальна, ибо в любой области деятельности конкуренты будут куда лучше, а выживать, надеясь лишь на милость других, так себе идея. Разве ты забыла? Тренировочный лагерь предназначен именно для этого. Если времени зря не терять, в нем вполне можно и всего-то за 100 дней достичь величия. «Уже за 98, поскольку ночь можно и не считать», — невесело хмыкнула девушка. «И потом, Как я это сделаю? Я не вы, драться не умею и не хочу, если честно. Но ты же ученица торговца, если я не ошибаюсь. Несмотря на полученные из снов знания, я все еще многого не умел. Но, к счастью, решение данной проблемы было достаточно несложным и очевидным. Чтобы стать полноценным торговцем, тебе лишь надо совершить достаточное количество мелких сделок или одну по-настоящему крупную. Пожалуй, если ты согласишься представлять мои финансовые интересы и дальше, я могу доверить тебе реализацию своей доли завтрашней добычи. А если справишься с этой задачей достаточно хорошо, то и дальше буду подкидывать всякие второстепенные трофеи, возиться с которыми лично просто нет времени. Глава 15. Итак, я повторю еще раз то, что вы уже должны были знать. Мы идем к месту, которое уже было зачищено от охраняющих его зомби и слоняющегося рядом тролля. Но это не значит, что путь будет полностью безопасным. Как вы уже должны были понять, этот мир полон опасных существ. И даже вроде бы вполне себе мирные коровы могут затоптать человека, если он чем-то их разозлит. Я посмотрел на собравшуюся перед воротами толпу и мысленно вздохнул. Народа набралось многовато. 2-3 человек как минимум, видимо, те, с кем поговорила Оливия, запустили волну дальше. Пусть половина из них отвалится, так и не решившись покинуть относительно безопасные окрестности деревни, но и на оставшихся добычи в найденном нами особняке вряд ли хватит. Наша задача — вытащить из бесхозного здания все, что хотя бы теоретически можно оттуда вытащить. Половина заработка отойдет мне и моим спутникам, поскольку мы нашли это место и уничтожили охрану. Вторую можете оставить себе, а можете продать и деньги поделить. Откажутся торговцы серого перекрестка покупать какое-нибудь старое ведро или пару центнеров подгнившего мяса тролля? Не беда. Деньги будем делить на всех. Но если кто-то в итоге решит, что мою долю можно и не платить, я его убью. Просто возьму и убью. Предупреждаю сразу, чтобы потом не было вопросов, почему это вдруг в чьей-то голове торчит мой топор. По толпе собравшихся людей пробежал ропоток. И несколько человек отошли в сторонку, видимо, не желая куда-то идти за столь агрессивным незнакомцем. Впрочем, как и ожидалось. К сожалению, сейчас я не мог позволить себе роскошь в виде снисхождения к мелким человеческим слабостям. Для максимального набора мощности в тренировочном лагере требовались, помимо всего прочего, самые банальные деньги. И несколько сотен империалов запросто могли оказаться той гирькой на весах судьбы, которая склонит чашу победы в нужную сторону. «Твоему ораторскому мастерству определенно не хватает практики», осторожно заметила Оливия, когда я зашагал по дороге прочь от деревенских стен, а огромная толпа народа двинулась следом. «Проблема», — согласился я, раздумывая над возможными методами ее решения, ибо коллектив — это страшная сила. Не уверен насчет тролля, ибо тупость и агрессивность этих созданий, выживающих после практически любых глупостей за счет своей мощнейшей регенерации, но те же шакалы, волки или стайные многоножки никогда не нападут на готовую к бою группу из нескольких сотен людей. Хищникам собственное выживание дороже возможности разочек перекусить. Но я ей займусь. Возможно, когда доберемся до ближайшего города с алтарем, куплю пару уровней в классе, позволяющим лучше общаться с коллективом. Недели через 2 или 3, как я слышала, в сторону города должен быть отправлен караван. Несколько неуверенно пробормотала девушка. Наверное, лучше будет отправиться с ним. Дорога в том направлении опасна, очень опасна. Говорят, кто-то аж целого дракона видел. Здоровенного, размером с дом. Я тоже слышал, подтвердил Диего. Я даже не знаю, верить этой байке или нет. Не в том смысле, что драконы реальные, а в том, что один из них дорогу в ближайший город перекрывает. Действительно, противник такого калибра — это уже как-то немножечко перебор. Согласился с ним я, мысленно отмечая, что какую-то крылатую тварь, сунувшуюся в ту сторону земляне, наверняка все-таки видели. Но, скорее всего, это была виверна и сильно меньших габаритов. Подобные крылатые ящерицы тоже не подарок, но, по крайней мере, это просто животные, у которых нет ни разума, ни таланта к плетению заклинаний, ни почти непробиваемой чешуи. Хотя некоторые магические способности у самых сильных старых и крупных особей все-таки могут развиться. Ядовитое дыхание, ускорение, какой-нибудь талант к стихийным атакам. Страшный противник даже для крупного и хорошо сработанного отряда с уровнями под сотню. К счастью, его относительно нетрудно обмануть. Вернее, отвлечь на время. Достаточно лишь навалить на видном месте побольше мяса, желательно с душком, и убедиться, что монстр его сожрал, а после следующие сутки или двое можно на его счет не беспокоиться, топая по своим делам едва ли не под самым носом ужасного хищника. Пока нажравшаяся от пуза тварь не переварит добычу, вновь на крыло не встанет. «А еще какую-нибудь интересную информацию вы из своих посиделок в гостинице вынесли?» «Деревенские почти не могут покидать деревню. Вернее, могут, но с них за это берут большие штрафы, которые никто не хочет платить», — оповестила Диего-австралийка. «Ибо я эту информацию уже знал, вернее, помнил. Есть отдельные исключения в виде охотников, травников или купцов. Им по профессии разрешено раз в несколько дней отлучаться с места жительства на определенный срок. Но большая их часть жестко привязана к Серому Перекрестку. Поэтому оставшиеся 98 дней они будут почти безвылазно сидеть в своих домах вместе с тем, что скопили заранее, готовясь к командировке в тренировочный лагерь, и тем, что им принесут земляне в обмен на помощь с их проблемами». «Но ведь большинство обитателей Серого Перекрестка — крестьяне, которые вряд ли умеют что-то, кроме возни на полях и ухода за скотом». Сразу же уловил суть происходящего Диего. «И пусть даже сельское хозяйство может сильно отличаться от привычного нам в мире, где удачно прокачавшаяся элитная свинья вполне способна из загона улететь, а сорняк, выросший на грядке с магическими удобрениями, сам попытается выполоть фермера. Но разве нужно такое количество крестьян? В мире, где сохраняется развитое промышленное производство, в нем действительно нет нужды». Согласился я с бразильцем. Но бесконечная вечная империя, судя по всему, уже позаботилась о том, чтобы у нас не осталось ни тракторов для вспашки полей, ни комбайнов для уборки урожая. И ожидается, что большинство жителей Земли станут крестьянами, которые лягут в основание пищевой пирамиды для тех, кто более способен, удачлив и предприимчив. «Вот, блин, к оружию! Спина к спине! Нас окружают звери!» За плечами у меня висели лук и колчан, но я предпочел все-таки вооружиться щитом и топором, ибо насчет своей меткости особо не обольщался. На очередной драке за собственную жизнь было, скорее всего, не избежать. Высокую траву, растущую вдоль дороги, что-то колыхало не в такт направлению ветра, причем минимум в десятки мест одновременно. Кто-то пытался окружить большую группу людей, и от этого кого-то я заранее не ждал ничего хорошего. Впрочем, когда растянувшаяся за время пути толпа начала сбиваться в кучу, ощетинившись во все стороны оружием, немедленного нападения не последовало. Просто на свободное от травы пространство неторопливо выбрался громадный лев, размерами не сильно уступающий лошади, и с недовольным выражением морды уставился на нас. Судя по всему, хищнику сильно не нравилось, что потенциальная добыча отреагировала на угрозу в его лице и тем сильно осложнила процесс охоты. «Не нравится мне эта киса», — пробормотал Диего, вскидывая к плечу ружье, но пока не стреляя. «Она слишком большая, чтобы взять и помереть от одной пули, а огнем поддержать-то и некому». В этом бразилец, к сожалению, был прав. Несмотря на то, что людей в нашей группе насчитывалось очень много, вооруженность их была отвратительной, по любым возможным меркам. Толпа из пары сотен человек при виде угрозы ощетинилась либо палками, либо короткими ножами, либо импровизированным оружием, сделанным на скорую руку, из чего придется. Обладатели технического склада ума, подобно мне, нередко приматывали к импровизированному древку что-нибудь тяжелое или острое, используя кто обрывки веревки, кто стебли травы, кто шнурки от ботинок, но число таких умников измерялось в лучшем случае несколькими десятками. Огнестрельного же оружия, кроме как у Диего, ни у кого не имелось. Большинство землян по понятным причинам не держали автомат, винтовку или хотя бы старый дедушкин револьвер в шаговой доступности, когда бесконечная Вечная Империя заявила свои права на нашу планету. Исключения же не захотели работать носильщиками, видимо, имея основания полагать, что найдут себе варианты поинтереснее. Вот и пришлось народу довольствоваться тем, что получили от щедрот новых хозяев нашей планеты. А в качестве стартовых средств самообороны обладателям обычных классов, которых насчитывалось по крайней мере 8 из 10, выдавались лишь обычные же палки. Да, достаточно неплохие, большие, тяжелые, прочные. Успел их хорошо оценить, пока меня такими били. Но настоящим оружием они все-таки не являлись. Льву, видимо, надоело просто так топтаться на месте и действовать своим хмурым видом нам на нервы. А потому он открыл рот пошире и зарычал. Нет, зарычал. Громкость звука была такой, что меня словно ветер в лицо толкнул. Сердце в испуге забилось, как бешеное. Руки с топором и щитом словно налились свинцом, а колени стали ватными. «Не бежать! Стоять! Он пугает нас, чтобы легче было хватать драпающую добычу!» Я заорал так, что мгновенно надорвавшиеся голосовые связки ощутимо рвануло болью, и после львиного рыка мой голос напоминал практически жалкий писк, но тем не менее он был и был услышан. Те, что под влиянием вражеского умения не смогли сохранить ясность рассудка и попытались пуститься прочь, были остановлены чуть более хладнокровными соседями по строю, схватившими паникеров, побросавших оружие и пытающихся драпать непонятно куда. К сожалению, так повезло не всем. Метрах в пяти от меня какая-то женщина неопределенного возраста с безумным криком ринулась в поля, опрокинув сразу двух человек, пытающихся ее удержать. И, сделав едва ли пять шагов и оказавшись по пояс в густой траве, была подмята прыгнувшей на нее львицей, которую до того момента было не видно и не слышно. Животное было однозначно меньше перегородившего дорогу хищника, хотя и, безусловно, превосходило по габаритам своих родичей, развлекавших посетителей в зоопарках Земли. «Все за мной! Их мало, толпой мы этих кошек запинаем!» Рявкнул я, в свою очередь, вырываясь из строя, дабы спасти жертву хищника. Впрочем, сделал буквально три шага, а после остановился, дожидаясь, пока маневр повторят еще хотя бы человек 20. Стать львиной едой номер 2 не входило в мои текущие планы. К счастью, по большей части собрать для работ удалось землян не самого робкого десятка, а потому в траву шагнуло сразу человек 50 или 60, что было хоть и заметно меньше нашего полного состава, но вполне достаточно, дабы держать в напряжении львов. Жертва атаки хищников уже была не там, где упала, а чуть в стороне, поскольку львица активно пыталась оттащить свою орущую, брыкающуюся жертву. Увидев нас, она разжала челюсть, до этого терзавшие ногу несчастной, оскалила зубы, зарычала и отпрыгнула, спасаясь от топора, который я в большую кошку банально бросил, и даже почти попал. Вращающееся в воздухе оружие проскользнуло буквально в сантиметре от светлой шкуры, поскольку животное изменило свою диспозицию буквально в последний момент. А вот кому-то повезло больше. Но, к сожалению, этот кто-то кинул лишь камень. Еще один любитель метательного оружия, расставшийся со своей дубинкой, вообще поразил им спасаемую женщину, причем прямо по голове. «Хватаем жертву и отступаем!» При виде идущей на нее толпы людей, большая кошка быстро-быстро сдала задом назад, скрываясь в траве. Правда, ее отступление чуть замедлилось, когда рядом с нами появились еще три аналогичные кисы, без сомнения входящие в состав гарема того массивного вожака, который дорогу перегородил. И, видимо, численность придала им храбрости, поскольку животные решили атаковать. «Надо было зайти к кузнецу за новым копьем», — понял я, когда весящая явно больше сотни килограммов туша прыгнула прямо на меня. Встречный удар, перехваченным двумя руками щитом, в который я постарался вложить всю массу своего тела, пришелся животному в живот и смог не отбросить львицу, но, по крайней мере, слегка ее ошеломить и сбить на землю. Устоял я лишь чудом, и благодаря тому факту, что сразу за мной находился кто-то, на кого я своей спиной и оперся вместо того, чтобы рухнуть. Вот только падая, львица, свою истину кошачьей ловкости, все-таки смогла цапнуть меня передними лапами за плечи, прежде чем окончательно брякнуться вниз. И ее громадные когти с пугающей легкостью пропороли стеганую куртку. Если бы тут больше никого не было, то она бы просто загрызла посмевшего сопротивляться ей человека. Но копье, сделанное из примотанной к палке отвертки, ударила в бок животного и легко пронзила своим узким острым наконечником светлую шкуру, мгновенно переключив внимание зверя на новую цель. Молодой темнокожий парнишка в больших очках, который и владел спасшим меня импровизированным оружием, получил мощнейшую оплеуху когтистой лапой и полетел кувырком. Оскалившая клыки и с громким шипением ринувшаяся было добить обидчика киса, почти вцепилась ему в горло, но извернулась чуть ли не как змея, когда на хребет ей обрушилась массивная полена, примотанная к длинному крепкому посоху, дабы получилось грубое подобие боевого молота. Развернувшись же мордой к новой угрозе, она проморгала обрушившийся на левую заднюю лапу выпад тонкой дубинки, представляющей из себя не просто палку, но палку, обильно утыканную острыми болтами. Кто-то из перенесшихся в тренировочный лагерь землян притащил с собой немного стройматериалов и нашел им альтернативное применение. 5 или 6 рваных ран окончательно подорвали решимость животного, и оно, прихрамывая, попыталось отступить, но не успело. Я подобрал валяющееся на земле копье с наконечником в виде отвертки и мощнейшим рывком, в котором смешались воедино боль, гнев, ярость, текущая из свежих ран кровь и вся имеющаяся в организме сила, вогнал его в брюхо львицы, причем шкура зверя лопнула на мгновение раньше, чем тонкий металлический штырь смог дотронуться до нее. И глубокая дыра в плоти образовалась такой ширины, что туда получилось бы просунуть женский кулачок, и кровь оттуда изливалась настоящим фонтаном. Ополченец. Уровень 4. Получен навык «Пронзающий удар». Пронзающий удар. Необычное. Сконцентрировав всего себя на одном единственном усилии, вы можете ударить сильнее, чем это положено вам от природы. И лезвие вашего оружия будет резать больше и глубже, чем ему положено. И пусть по меркам истинных боевых искусств ваши усилия выглядят скорее насмешкой, и мелким баловством, чем какой-либо техникой. Но подавляющее большинство людей не может и этого. «Ой, блин!» — простонал я, не зная, за что хвататься. За кровоточащие порезы на руках, за дергающиеся в судорогах предплечья, что отреагировали на удар с выплеском энергии самым негативным образом, или за голову, которая сейчас трещала от закачиваемой туда информации. Прием, показанный кристаллом, был выполнен криво, косо и вообще не сорвался лишь каким-то чудом, но он все-таки был выполнен, и теперь система показывала мне, как же его делать правильно. Это действительно не охота. Это какая-то битва за урожай, то есть, тьфу ты, за выживание. Жертва львиной агрессии слабо стонала, а Оливия выливала ей прямо на раны целебное зелье, несколько склянок с которым я у мага все-таки покупал как раз на подобный случай. Подрали ее основательно, но женщина выживет,